чего не сказал? Господи, да брось ты волноваться попусту. Лучше поцелуй меня еще разок. Он начал понимать уже не в первый раз за свою жизнь, что поцелуи подобны медленно пьянящему зелью. Чем больше их вкушаешь, тем больше хочется. Бесси тотчас поцеловала его и шепнула: «Я до того рассердилась, что стерла эту картину с Скипидаром. Но вы на меня не сердитесь, правда?» «Что? Ну-ка, повтори». Он стиснул ей запястье. «Я ее проскипидарила и соскоблила ножом», — проговорила Бесси, запинаясь. «Думала, вы нарисуете другую, такую же в точности. Ведь вы нарисовали другую? Ой, пустите руку, мне же больно». «Осталось от нее хоть что-нибудь?» «Ничего. Почитай, даже никакой видимости». «Вы уж извините, я не думала, что это вас так разогорчит. Я хотела только пошутить. Вы не будете бить меня?» «Бить тебя?» «Нет. Но мне надо подумать». Он все еще стискивал ее запястье и стоял, устремив невидящие глаза на коврик. Потом тряхнул головой, как норовистый бычок, который порывался бежать, но получил удар кнутом по носу и вынужден снова покорно плестись на бойну. Много недель он отгонял прочь самую мысль о меланхолии, потому что она была частью его погибшей жизни. Когда же Бесси вернулась к нему и появились хоть какие-то виды на будущее, меланхолия еще более прекрасная в его воображении, чем некогда на холсте, воскресла вновь. Она могла бы приумножить его доходы, что позволило бы ему ублажать Бесс и окончательно выкинуть из головы Мэйзи. А кроме того, он вкусил бы почти забытое наслаждение успехом. И вот теперь из-за глупости зловредной девчонки впереди не осталось ничего. Даже надежды когда-нибудь привязаться к этой самой девчонке всерьез. Но всего ужаснее то, что он, введенный в заблуждение, выглядел тогда смешным в глазах Мэйзи. Женщина способна простить мужчину, который погубил ее работу, дело всей ее жизни, если только он дарит ей свою любовь. Мужчина может простить всякого, кто погубит его единственную любовь, но никогда не простит уничтожение своей работы. Это дурной знак, Бесси. И ежели принять соображение много разных обстоятельств, поделом мне такая кара за все, что я натворил. Разрази меня гром. Вот почему Мэйзи от меня убежала. Подумала, наверное, что я совсем рехнулся. И винить ее не приходится. Картина погибла безвозвратно, ведь так? Что же побудило тебя это сделать? Больно уж я тогда осерчала. Но теперь другое дело. Теперь я горько жалею об ней. Сомнительно. Но все равно это уже не имеет значения. Я сам виноват, потому что совершил ошибку. Какую ошибку? Этого тебе не понять, моя дорогая. Боже всемогущий! Подумать только, презренный комок грязи вроде тебя оказался на моем пути и выбил меня из седла. Дик разговаривал сам с собой, а Бесси судорожно пыталась высвободить руку от его крепкой хватки. «Я не комок грязи. Вы не смеете так меня обзывать? Я сделал это, потому что ненавидел вас, но теперь я жалею, потому что вы...» «Тот-то и оно, потому что я слепой». «Нет ничего превыше деликатности в житейских мелочах». Бесси разразилась рыданиями. Она не могла стерпеть, чтоб ее удерживали против воли. Ей было страшно видеть слепое лицо, его странное выражение, и к тому же она жалела, что ее величайшая месть вызвала у Дика только смех. «Хватит плакать», — сказал Дик и обнял ее снова. «Ты ведь просто-напросто хотела поступить по справедливости». «Я не комок грязи. И ежели вы станете так меня обзывать, я больше никогда не приду». «Ты не знаешь, что ты со мной сделала». «Я не сержусь. Право же, ничуть. Помолчи минутку». Бесси съежилась в его объятиях. А он первым делом подумал о Мэйзи. И мысль эта была невыносима, словно кто-то прижег ему раскаленным железом кровавую рану. Для мужчины не проходит безнаказанно попытка сблизиться с испорченной женщиной. Первая горечь, первое чувство утраты — это лишь пролог к пьесе, потому что бесконечно справедливое провидение, которое тешится, заставляя людей страдать, предопределила, дабы мучения неотвратимо возобновлялись, и притом в пору высшего блаженства. Такую боль равно обречен изведать всякий, кто отринул свою единственную любовь или сам был ею отринут. А потом, среди ласк новой подруги, принужден это осознать. Лучше остаться в одиночестве и страдать только от одиночества, пока есть возможность отвлечься, занимаясь повседневной работой. Когда же потеряно и это средство, такого человека остается лишь пожалеть и предоставить самому себе.